смерть не убивает. Никто не может убить душу. Задача смерти — лишить человека собственности, главной причины радостей и страданий. Она говорит нам: «Это не твое. Ты счастливо устроился здесь и радуешься жизни, это тоже не твое. Ты страдаешь, тебе чего-то не хватает, и это не твое». Таков язык смерти, его нетрудно понять. Все, кто боится смерти, весьма привязаны к этому миру вещей и названий, считая что-то своим или чужим, тогда как на самом деле все принадлежит одному Богу, и вся собственность, и все собственники. Отдай все Ему, и ты освободишься от всех страхов. Твоим освободителем станет твоя же смерть. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Бхагавад-гита 10.7. Небо безмолвно окутало вечностью глубину океана, синевой отражаясь в озерах и реках. Дыханием ветра разгоняя тучи, грозно грохочущие и сытые водной тяжестью. Шумят золотые деревья, размахивая ветвями в синеве и разбрасывая россыпи желтых листьев. Все украшено должным образом в этой картине мира. Но где же главный герой? Для кого солнце высветило такую красоту? Только ты, человек, единственный в этом мире, кто может оценить красоту и разум творения. Ты можешь удивляться на каждом шагу в своей жизни законам природы. Глядя в глубину вечного неба, ты можешь понять, как удивителен Бог. Автор. По невежеству любое живое существо не знает, что нигде во Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел, оно не избежит страданий рождения, смерти, старости и болезни. Однако тот, кто осознал свое истинное положение вечного слуги Господа, занимается трансцендентным любовным служением Господу. Бхагавад-гита 2.51. Комментарии. Кто я? Я — частичка любви, созданная всемогущим, всепрекрасным Богом. Поэтому любовь к Богу — это моя вечная суть. Но сейчас я утратил свои божественные качества и свободу из-за долгого контакта с материальными телами, которые только увеличили мои страдания. Но я не являюсь своим телом. Тело — лишь одежда, а я — душа. Поняв это, мы начинаем свой путь домой. Чтобы подготовить себя к духовной жизни в вечности, знании и блаженстве, нужно организовать свою жизнь, опираясь на священные ведические писания, на опыт святых людей, достигших духовного совершенства, и применять свой личный разум. Мы должны постепенно подняться из невежества в страсть, а затем из страсти в благость. А с уровня благости можно видеть душу. Чтобы быть в благости, нужно вставать рано утром с 4 до 5 утра, принимать полное омовение и затем внимательно медитировать на трансцендентный звук маха-мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Постепенно медитацию нужно довести до 1,5 или 2 часов ежедневно, сохраняя бодрый ритм. Для этого хорошо повторять на четках. Это могут быть бусы из 108 бусин. На каждой бусине повторяется вся маха-мантра 108 раз, это один круг. Доведите свою практику медитации минимум до 14-16 кругов. Затем необходимо работать над качеством повторения. Чтобы добиться высшего качества, нужно стать вегетарианцем, отказаться от всех видов интоксикаций, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. Для того, чтобы быстро избавиться от всех этих пороков, нужно постоянно изучать Бхагавад-гиту, медитируя на смысл ее стихов. Следуя этим правилам, любой человек будет очень быстро прогрессировать в духовной жизни. Его сердце, ум и чувства быстро очистятся, и он сможет осознать Бога. Такие люди очень быстро освобождаются из цикла рождения и смерти. У вас есть часы? Скажите, пожалуйста, сколько сейчас время? 17 часов 12 минут. Это много или мало? Для кого-то много, для кого-то мало, а для кого-то уже нет совсем. А для меня осталось еще какое-то время. Не знаю. Следите за своим временем сами. Да, у меня есть мое время, и больше мне не дано. Никто не может поделиться со мной временем. Что же мне с ним делать? Может быть, поменять на деньги? А что делать с деньгами, когда кончится время? Кажется, время — это самое ценное, что у меня есть, и я хотел бы оставить его при себе. Но оно не принадлежит мне, иначе бы оно никуда не уходило. Вот проблема. Кто-то дал мне время, а кто-то отнимает. Жизнь прекрасна и удивительна, вот только она временна. Жизнь горька и полна страданий. Не унывай, она временна. Автор.